«Понятно», – задумчиво протянул Рик. «А я еще плохо думал о ронских аристократах, а, как оказалось, они очень добрые и справедливые, по сравнению с вартхальскими», – еле слышно добавил он, и уже громче спросил. «Твою задумку я понял, но как насчет невинных жертв? Тут попахивает государственным переворотом, и если мы все-таки начнем распространять калитовые патроны, то этих жертв будет очень много». «Будет», – согласно кивнул Зарик. «Насколько я знаю, любая война не обходится без жертв среди мирного населения. Невинные пострадают как со стороны клановых, так и со стороны всех остальных. Но, поверь мне, Рик, за все эти годы клановые аристократы сгубили невинных во много раз больше, и сгубит еще столько же, если ничего не изменить. Уже многие годы Вартхолл никак не развивается, так как это невыгодно клановой аристократии. Из-за этого может пошатнуться их власть. Они толком не очищают материк от тварей, и не дают это делать другим, а вместо этого они устраивают для себя у великой стены предков развлекательное кровавое зрелище, с рабами-островитянами. Кланы аристократов очень редко изобретают что-то новое, но при этом запрещают это делать всем остальным. Поэтому я уверен, что эта война в итоге пойдет лишь на пользу всему Вартхаллу, несмотря на то, выиграем мы в ней или проиграем, убежденным тоном проговорил Зарик. Ясно. А зачем мы будем продавать эти патроны? Не проще ли будет раздавать их бесплатно? Ведь сейчас не у каждого мстителя на руках обнаружится подходящая сумма. А, как я понимаю, нам необходимо, чтобы мстить они начали примерно в одно время, поинтересовался Рик. Согласен, кивнул Зарик. Нам нужно все как-то устроить таким образом, чтобы все они осуществили свои покушения желательно в один день, дабы заранее не насторожить клановых. А также нужно, чтобы на одного кланового аристократа приходилось не более двух самых надежных карателей, дабы толпа дилетантов, которые и стрелять-то не умеют, бестолково не распугали все цели. Но все это я возьму на себя. А вот раздавать бесплатно редкие патроны – это полнейшая глупость, так как любой разумный не ценит и не бережет ту вещь, которая досталась ему бесплатно. Они начнут брать патроны про запас, терять их, пристреливаться, и тогда патронов просто не хватит. Лучше я сделаю так, чтобы каждому мстителю патрон или парочка достались ему по его финансовым возможностям. А деньги, вырученные с этого дела, пойдут на оплату наемников. А зачем нам наемники? Не понял Рик. Потому что уж лучше мы их наймем, чем это сделают клановые аристократы, и нам потом придется сражаться еще и с ними, пояснил Зарик. Ага. «Понятно», – задумчиво покивал Рик. «Нужно все это обсудить с господином. Но если его не окажется в их шатре, то мы сразу же приступим к осуществлению твоего плана. Потому как теперь, после нашего разговора, никакого другого выхода я не вижу», – пожал он плечами. «Единственное, что я хочу добавить, нужно во время всего этого как-то обеспечить безопасность нашим вартхальским товарищам. Потому что, мне кажется, клан Нейра их первыми обвинит в утечке информации об экспедиции на Арвентус». Зарик согласно кивнул, и они перешли к обсуждению деталей. Поздним вечером они наконец-то добрались до Великой Стены Предков, и пока имперцы ошарашенно разглядывали огромнейшее строение, подсвечиваемое световыми артефактами, к Зарику тихо подошел неприметный мужчина и стал о чем-то докладывать. Выслушав его, Зарик негромко объявил: «Так, уважаемые гости Вартхалла, в общем, дело такое. Вчерашним вечером Лео в окружении высокоранговых воинов зашел в шатер, который принадлежит клану Нейра, и с тех пор оттуда никто не выходил, лишь менялись часовые у его входа». «Отлично, показывайте дорогу», – произнес Рик. «Стоп-стоп, командир, не так быстро», – выставил перед собой руки Зарик. «Сначала нужно придумать хоть какой-нибудь план». «План?» – задумался Рик и посмотрел на Урука. «Хорошо, будет вам отличный план», – с улыбкой проговорил старик и, быстро оглядевшись по сторонам, стал изменяться. Не прошло и минуты, как перед Риком стоял тот Нейра. «Да ну нахер! Это как это вообще кто?» — шокированно выпалил Зарик, а неприметный мужчина рядом с ним стал понемногу испуганно пятиться. «И что это за мужик?» — с любопытством оглядывая новую внешность Рука, задумчиво поинтересовался Рик. «Это тот Нейра, командующий экспедицией на Арвентус», — ответил Урук голосом Тада. «И все бойцы Нейра, находящиеся сейчас в шатре, обязаны будут выполнить любой его приказ». «Ну, я в этом почти уверен», — задумчиво добавил он. «Охренеть, точно тот», — изумленно произнес Зарик. «Может быть, вы мне объясните, как такое возможно, гвоздь?» — грозно глянул он на мужичка. «Куда ты собрался, запомни, с этими разумными шутки плохи», — кивнул он на бойцов Сидра, «и я очень не советую тебе трепать языком, и перестань ты уже дрожать, как пугливая целка, ты мне портишь репутацию», — добавил он раздраженно, а после вопросительно уставился на Рика. «Урук не только отличный повар, он еще является магом со способностью трансформации тела», — с серьезным лицом проговорил Рик. «Вот это да», — ошеломленно произнес Зарик. «Аля, мне помнится, купил его за серебрушку. Вот это же он не прогадал», — в восхищении покачал он головой. «Ну, хорошо», — кивнул он своим мыслям. «И что дальше?» К ним в шатер неожиданно заваливается тот Нейра, который далеко не последний человек в клане, и поэтому он, скорее всего, в курсе, куда и зачем они хотят послать Ля. И тот вдруг спрашивает: «А что это вы тут делаете? А вы, случайно, не знаете, где Ля?» «Как по мне, так это будет очень уж подозрительно. А нам бы сейчас желательно сразу не ввязываться с ними в битву, а для начала все по-тихому выяснить. Потому как если Ля там нет, то какой смысл нам сейчас на них нападать? Уж лучше мы оставим возле шатра наблюдателей, которые, в случае возвращения Ля, могли бы послать за нами гонца и ненадолго задержать их до нашего прихода. А мы бы за это время спокойно подготовились к долгожданной встрече», — переглянулся он с Риком, на что тот согласно кивнул с недоброй ухмылкой. «Мне всего лишь нужно убедиться, там ли сейчас находится Ля или уже нет. И для этого Тадунейра даже не обязательно открывать рот. Молча зашел, посмотрел и молча вышел», — спокойно пояснил Рук. «Ну да, в принципе логично», — кивнул Зарик. «Тогда не будем терять времени. Гвоздь, веди нас». Группа быстрым шагом пробиралась по ночным улицам городка и вскоре вышла к небольшому парку, где стоял большой шатер. Они зашли за невысокий кустарник и достали оружие. Рик переглянулся с Уруком и сумбурно спросил: «А ты это?» «Ну, насчет способностей, да», — раздалось в голове Рика. «Я, как и любой высший вампир, обладаю ментальными способностями, и мне даже не обязательно заходить в сам шатер, достаточно будет просто приблизиться к часовым на определенное расстояние, чтобы прочитать их мысли и выяснить, находится ли там сейчас Ля». «Хорошо», — кивнул Рик, — «тогда действуй». Они стали настороженно наблюдать за происходящим, а Урук, в обличии Тада, уверенной походкой направился ко входу в шатер Нейра. «Леонид Сидра, сутки назад. Вскоре мы вышли к маленькому парку, где стоял большой шатер из темного материала. Он находился, наверное, всего лишь в 200 метрах от самой стены. У шатра нас уже встречали бойцы Нейра, которые, оглядевшись по сторонам, открыли в него проход. Попав внутрь, я увидел, что в центре шатра уже был приготовлен круг голой земли, очищенный от всякой растительности. Ну прям все удобства», — подумал я, удивленно покачав головой, — «лишь бы поскорее свалил. Сначала мы плотно поужинали, а после, не теряя времени, я с помощью воинов Нейра стал облачаться. Надел маткой рюкзак, а также нацепил кобуры с револьверами, которые мне выдали только сейчас. Я еще раз убедился, что артефакт работает нормально, и что запасные комплекты матки полностью заряжены и легко извлекаются из рюкзака. Надел очки и уже хотел вставить загубник, как вдруг заметил, что что-то упало на пол с района моей головы. Испугавшись, что это отломилась какая-то запчасть от моего жизненно необходимого артефакта, я начал судорожно искать глазами этот предмет. И тут услышал, шокированное от одного из воинов: «Господин Сидра, у вас это, щупальце отвалилось». «Да, странно», — удивился я и потрогал щеку. На правой щеке, вместо двух, остался висеть лишь один импотент. Я снял очки и с их помощью стал рассматривать свое отражение. Оказалось, что отвалилось то щупальце, вокруг которого была окружность омертвевшей кожи. Сейчас же на этом месте осталась лишь круглая болячка. «Интересно, девки пляшут», — задумчиво пробубнил я. «Господин Сидра, а это из-за чего?» — робко поинтересовался ошеломленный Верзила. «Не знаю», — пожал я плечами. «Наверное, кальция в организме не хватает». «Эх», — тяжело вздохнул я, — говорила мне мама: «Ленечка, сынок, пей молочко, вырастешь здоровым». А я ее не слушал, и вот результат, — развел я руками. «Поэтому, мужики, мотайте на ус, молочко пейте, фруктами не брезгуйте, а то вдруг и у вас что-нибудь отвалится», — посоветовал я с серьезным лицом озадаченным воинам Нейра, а после надел очки, еще раз сверился с навигационным артефактом, вставил загубник и скрылся под землей. А уже будучи в своей стихии, я задумался: это ж неспроста, надо будет потом, после всей этой ситуации с кланом Нейра, как следует заняться своим организмом. провести какие-нибудь опыты и исследования, пообщаться с Сергусом. Возможно, с моей внешностью еще не все потеряно, так как, мне кажется, навряд ли уже этот отросток вырастет снова, раз сам отвалился. А может быть, я разваливаюсь на части, из-за того, что приживил себе непонятную хрень от уникального хрена. Чего бы, конечно же, мне очень не хотелось, но в любом случае, без одного импотента моя внешность стала немного привлекательнее. Глава 43. Далеко отходить от великой стены предков на ночь глядя я не стал, а то кто его знает, вдруг мой мат, который сейчас в работе, окажется с каким-нибудь дефектом или возникнут какие-нибудь другие неожиданные проблемы, а так я хотя бы успею вернуться назад, к окрестностям стены, где нет тварей, да и выспаться хотелось перед дальней дорогой, поэтому я отошел примерно на 3 километра, чтобы, если кому-нибудь из магов вдруг придет в голову потренировать свои заклинания ночью на стене, то меня наверняка не достали бы даже высокоуровневым заклинанием. А после принялся делать землянку, как и планировал. К моей радости, все прошло без сучка, без задоринки, и спустя всего лишь около часа я, предварительно оставив комплект мат на поверхности для подзарядки, лег спать на удобную лежанку. Хорошенько выспавшись, я позавтракал таблеткой сухого пайка, растворенного в горячей воде, и, собрав свои вещи, выдвинулся в путь. Двигаясь под 3-метровым слоем земли, я активировал навык сенсорное зрение поиска, и, оглядев поверхность, увидел там 2 и 3 сургов, которые почему-то просто стояли на месте. А действительно, подумал я, что я буду просто так терять время в этом походе. Особо торопиться мне некуда, так как нужно дать моим людям побольше времени, чтобы они сначала встретились друг с другом, пообщались, все выяснили, договорились, а потом еще добрались до Вартхала. А мне не помешало бы в дороге немного подкачать свои навыки, тем более что, как показывает практика, в некоторых опасных ситуациях от их уровня напрямую зависит моя жизнь. Я подобрался к 3 сургов, которые при моем приближении начали шевелиться и крутиться на месте, ощущая мою росу, и поочередно затащил их под землю навыком зыб. А чтобы сократить время их подыхания, воткнул им в головы по земляному колу. Причем проделал это все одной лишь магией, физически не шевельнув ни пальцем. Поглотив их росу и получив удовольствие от чувства приятной наполненности, я, как опытный наркоман, стал высматривать следующих, чтобы повысить дозу. Следующую троицу я утащил под землю, стараясь держаться от них на максимальном расстоянии действия навыка, чтобы прокачать зыб. А поглотив росу нескольких десятков тварей, я почувствовал, что как будто бы слегка опьянел. Тогда я огляделся по сторонам сенсорным зрением поиска, убедился, что снаружи безопасно, вылез по пояс на поверхность, сверился с навигационным артефактом, и снова уйдя под землю, что есть мочи, понесся в нужную сторону, тем самым прокачивая навык нырок. Через пару часов я полностью выбился из сил и остановился, чтобы немного отдохнуть. Но и тут я решил не терять времени даром, и лежа лицом вверх, в толще грунта, стал беспорядочно шевелить всеми своими щупальцами в разрыхленной земле, понемногу привыкая к новым конечностям. Через некоторое время я продолжил свой путь, на коротких остановках я раздвигал грунт, делая небольшой кармашек, где, подсвечивая себе световым артефактом, следил за временем по наручным часам и сверялся с навигационным артефактом. После 4 часов работы мат, я устроил привал, построил землянку, сделал все необходимые приготовления, поел и лег спать. После пробного забега я решил, что дальше буду перемещаться по 6-часовому режиму. 3 часа на движение к цели и прокачку навыков, 1 час на строительство землянки, прием пищи и так далее, и 2 часа на сон. Таким образом я сэкономлю кучу времени, при этом не буду сильно уставать, и у меня всегда будут в запасе полностью заряженные 2 комплекта мат. А самое главное, так, оставаясь на одном месте всего по 3 часа, я не буду собирать над землянкой толпу тварей, которые, ощущая росу сильного мага, не смогут пройти мимо, а то вдруг ненароком раскопают мою тушку, если я буду дрыхнуть 6 часов. На 2-й день я также отдыхал после быстрого рывка, и осваивая щупальца, смотрел наверх. Вдруг я увидел любопытную картину. Толпа сургов забивали какое-то магическое животное, размером со взрослого быка. «Хмм, интересно», — подумал я, — «а до этого магические существа мне почему-то не попадались. Наверное, примерно отсюда и начинается их ареал обитания. Твари добили животное и принялись его жрать. Я уже собрался продолжить свой путь дальше, но тут заметил, как некоторые сурги остановились и стали оттаскивать от туши своих собратьев. Причем не обошлось без драк, а вскоре они дружной толпой куда-то потащили недоеденного животного. Интересненько, подумал я, и решил за ними проследить. Они протащили тушу через заросли джунглей где-то с километр, а после остановились у входа в огромную нору. С активированным сенсорным зрением я приблизился к этому подземному помещению, и увидел там множество мелких тварей, самый большой из которых ростом разве что доходил только до груди обычного сурга, а самый мелкий был размером с человеческого младенца. «О, бля, логово!» – удивился я. «Ну, в принципе, здесь нет ничего необычного. Сурги, как и твари на нашем материке, тоже размножаются. Иначе, я думаю, их количество за столько лет должно было значительно сократиться. И так как у них нет половых признаков, а между ног в наличии только анальное отверстие, то, как говорится, все у них через жопу. Да, а их здесь немало», — удивленно покачал я головой. «Насколько я знаю, твари начинают размножаться, когда у них предостаточно пищи, то есть мяса. А это значит, что в местных джунглях полным-полно магических животных, так как навряд ли они так отъедаются на рабах, смертниках и неопытных искателях. И судя по количеству этих мелких тварюшек, которые сейчас жадно набросились на тушу, а также потому, что, вероятнее всего, это логово далеко не единственное на всей этой огромной территории, то вартхальцам еще очень и очень долго придется ждать того, когда же они, бросая заклинания со своей стены, все-таки добьются уменьшения концентрации тварей на всем материке. Ну тупые», — мысленно процитировал я Задорнова, — «как будто бы они не знают о существовании у тварей способности к размножению, и своим бестолковым ожиданием вартхальская аристократия добьется лишь того, что твари когда-нибудь расплодятся настолько сильно, что соберутся в огромную орду и вновь пойдут на штурм великой стены предков». Я печально вздохнул в загубник и продолжил свой путь дальше. Двигался я лицом вверх, чтобы сенсорным зрением рассматривать местную фауну, и не прошел и километра, когда заметил на поверхности масштабное сражение. Примерно три десятка сургов дрались с пятью магическими зверями, которые по очертаниям были похожи на тех кошек, про которых мне рассказывал старик. Было видно, что несмотря на количественное преимущество твари, кошки побеждали, но тут вдруг вмешался Дорг. Он сходу сломал хребет одной кошке и сцепился со второй, а сурги толпой навалились на оставшихся трех. Вскоре твари одержали победу, но не успели они приступить к трапезе, как с востока примчались сразу 23 кошки и вмиг порвали всю группу тварей. «Да, а живенько тут, как я посмотрю», — ошеломленно подумал я. «Не, хрен я стану выбираться на поверхность, мне и под землей хорошо». Построив очередную землянку, я с помощью очков и светового артефакта стал разглядывать свое отражение. Еще до этого проверив щеку на ощупь, я уже догадывался, что там увижу, и теперь только убедился, что от отпавшего отростка не осталось и следа, а на том месте сейчас была лишь ровная и чистая кожа. Любопытненько, задумчиво протянул я. «И что это значит? Ничего другого у меня пока отваливаться не собирается, да и чувствую я себя просто замечательно. Так что вариант с тем, что я разваливаюсь на куски, можно, в принципе, исключить. Тогда почему у меня с лица бесследно исчез один из бесполезных импотентов? Неужто обиделся на оскорбление?» — хохотнул я задумался, о чем черт не шутит, и принялся самой неприличной бранью громко и вслух ругать оставшийся отросток на правой щеке. При этом через каждую фразу я от всего сердца желал ему отсохнуть и отвалиться. И если вдруг это сработает, и второе щупальце на щеке отвалится, как и первое, то это, возможно, еще один какой-нибудь навык, который достался мне от Кархана, так как я ни разу не слышал о том, чтобы у модов по собственному желанию исчезали их уродства. А если это действительно навык, и с его помощью я каким-нибудь образом смогу влиять на свою внешность, то это будет просто охерененно. Глава 44. Постоянно сверяясь с навигационным артефактом и стараясь не сильно отдаляться от своего маршрута, чтобы затащить под землю очередную группу тварей, я продолжил двигаться почти ровно на восток. Естественно, дороги мне попадались нечасто, да и тяжеловато было протаскивать их огромную сопротивляющуюся тушу сквозь корни деревьев, поэтому с трудом разделавшись с пятым по счету, я вообще перестал с ними связываться. А вот убийство сургов я поставил на поток, закапывая их сотнями и сотнями, и даже не дожидался того, пока они подохнут, задохнувшись в грунте, и в меня впитается их роса. Я просто шел примерно в 10-метровом коридоре, огибая густые корни растения и большие булыжники, и по пути утаскивал всех встречных сургов на пару метров под землю, а их роса уже потом догоняла меня в дороге. Когда же я чувствовал, что уже переполнен росой, то спускался ниже на несколько метров и устраивал спринт. Таким образом, через неделю жесткого кача и постоянных тренировок, я добился неплохого результата. Навыком зыб я уже с 5 метров уверенно мог утащить под землю даже дорога. Конечно же, если ему ни за что будет ухватиться, а если поднапрячься, то из 6. Навыком нырок же я стал в 2 раза быстрее перемещаться под землей, а постоянно щедро растрачивая ману, почти осушая ядро, и вновь заполняя его уже концентрированной росой, мне удалось быстро поднять свои ступени каналов и сентинов, и сейчас мои характеристики выглядели следующим образом. Магический ранг – 6, ядро – 6, сентин – 6, каналы – 6, воинский ранг – 4, сила – 4, ловкость – 4, телосложение – 4. Я наконец-то стал полноценным магом 6 ранга, при том, что до сих пор не умею материализовывать свою стихию, а такого, насколько я знаю, в Империи Арон еще ни разу не случалось. И если я все же когда-нибудь доберусь до Аронской Академии Магии, то, боюсь, у местных профессоров ко мне, по этому поводу, возникнет множество неудобных вопросов. Помимо достижений в магии я неплохо освоил свои щупальца. Лицевыми щупальцами, сосредоточившись, я уже мог брать и держать небольшие предметы или почесать свой лысый затылок, а на своих 4 нижних, дрожащих, конечностях на полу землянки я уже был способен недолго простоять без всяких дополнительных средств. Но вот с передвижением были проблемы, так как я толком не мог разобраться, с какой из 4 ног начинать ходить, и какую, переставлять следующий, и сделав пару неуклюжих шагов, тут же заваливался на пол. Но этот результат меня ничуть не расстраивал, так как через 5 дней неприличных оскорблений у 2-го импотента, который свисал с моей правой щеки, тоже начала появляться окружность омертвевшей кожи у основания. И это дало мне надежду на то, что мне все же не придется до конца жизни передвигаться на 4 щупальцах. Ведь не может же такого быть, что от столь могущественного существа мне достался навык, с помощью которого я могу лишь безболезненно удалять ненужные органы. Наверное, и на какое-нибудь противоположное действие, то есть что-то отрастить, он тоже должен сгодиться. А мне всего-то и нужно махнуть 4 щупальца на 2 обычные ноги. Чем дальше я уходил на восток, тем реже мне встречались твари, и тем чаще попадались магические животные. Я недолго сомневался, и стал охотиться также и на магических зверей. Я даже не знал, как они выглядели в нормальном зрении. Может быть, они были страшными мимишные, а, может, жутко уродливые. Просто, основываясь на контурах их энергетического тела, я старался подбирать экземпляры, которые были схожи и по габаритам с сургами, так как от меньших животных выходило мало росы, а с теми, кто крупнее, было больше заморочек. К примеру, когда я попытался утащить под землю одну из тех кошек, про которых мне рассказывал старик, то потратил кучу времени и сил, а сильное и ловкое животное, цепляясь за ствол дерева и опираясь на его корни, все-таки умудрилась выскользнуть из моей хватки и далеко отбежать. А вскоре твари вообще перестали мне попадаться, зато фауна магических животных стала куда разнообразнее. Какие-то мелкие зверьки жили на деревьях, а какие-то в норах, в земле, за огромным стадом, скорее всего, крупных травоядных, издали наблюдала группа хищников, размерами поменьше. В кронах деревьев гнездовалось множество разнообразных птиц, а какие-то крупные насекомые, похожие на муравьев, построили огромнейший муравейник, который уходил глубоко в землю, и который на всякий случай я решил обойти стороной. Также стали часто попадаться различные магические растения, которые в сенсорном зрении светились намного тусклее животных. Продвинувшись дальше, я застал магическую битву 2 больших зверей, размерами, наверное, с земных слонов. Они поочередно бросались друг в друга сгустками светящейся энергии, при этом в основном оставаясь на месте, и только слегка уклонялись в стороны, во время атаки противника. Зрелище было завораживающим, отчего мне даже захотелось ненадолго выглянуть наружу, чтобы посмотреть, как их битва выглядит в обычном зрении. Но я вовремя себя отдернул. Ну его нафиг, такой опасный цирк. А так-то тут не хуже, чем у нас в подземелье, в его глубине, задумался я, и теперь я знаю еще одно подходящее место, где можно неплохо подкачаться, будучи на высоких уровнях. За 7 дней таблетки сухого пайка мне до одури осточертили, и я решил поесть свежатинки. Утащил под землю небольшое животное, умертвил его земляным колом и приволок в свою землянку. Им оказался зверь, очень похожий на земного кабанчика, только у этого были когтистые лапы вместо копыт. Разделав добычу, я принялся варить мясо в своей артефактной кастрюльке. А когда по маленькому помещению начал расходиться специфический запах вареного мяса, то я, не удержавшись обильного слюноотделения, взялся снимать пробу. Так, незаметно для себя, я оприходовал все кусочки еще полусырого мяса, а также выпил весь бульон. То же самое было и со второй, и с третьей порцией. А наевшись от пуза, я сделал небольшой запасец. После крепкого сна, я выкинул остатки животного на поверхность, в стороне от землянки, и продолжил свой маршрут уже в гораздо благодушном настроении, по пути размышляя над тем, что, в принципе, с моими способностями я бы мог даже здесь неплохо устроиться. Построил бы надежный огромный бункер, облагородил его световыми артефактами и различными растениями, а после умыкнул бы с Вартхала пару девок посмазливее. Ну, или купил бы их на арабском рынке, ведь там купить человека, что высморкаться. И стал бы я тогда что-то вроде боссом местной локации, темным пластилином. Бля, у меня для этого и внешность вполне подходящая. Эх, мечты, мечты, грустно вздохнул я. Нет, не вариант, там у меня много важных дел. Если только как-нибудь потом. На 8-й день я таким же образом двигался на восток, и в очередной раз задумавшись над тем, а как я пойму, что снаружи есть какой-то город, чуть не протаранил лбом какой-то большой объект. Чувством своей стихии я определил, что это стена какого-то строения, которая была сложена из булыжников, закрепленных раствором. Обрадовавшись своей находке, я стал навыком осматривать окрестности, и не заметив поблизости никакой опасности, поднялся на поверхность. Это строение действительно принадлежало какому-то древнему городу, но, к моему разочарованию, от него остались лишь одни руины, которые были густо заросшие различной растительностью. И как-то определить, является ли эта куча камней тем самым Даргоном, не было никакой возможности. Тяжело вздохнув в загубник, я стал обшаривать ближайшую территорию. Большинство каменных строений за долгие годы под своей тяжестью ушли в землю, а то, что осталось снаружи, покрылось толстым слоем почвы. Все уцелевшие помещения, в которых я побывал, не считая земли, были пустыми, так как все предметы, которые в них находились, уже давным-давно превратились в прах. Ну и что теперь делать, задумался я, возвращаться к старику с пустыми руками? Так ведь не поверит на слово, собака, скажет, что нужны какие-то доказательства. А какие доказательства того, что все знания по основам заклинаний сгнили вместе с городом, я смогу ему предоставить? Притащу отсюда кусок руины. Эх, вот в такие моменты мне очень не хватает моего смартфона с камерой из прошлой жизни. Грустно вздохнул я в загубник и скосил взгляд в бок. Я стоял по пояс в грунте, наверное, на самом краю неизвестного города, а рядом со мной был какой-то невысокий каменный столб с утолщением наверху. Столб плотно оплетал вьюн, но между листочками растения на верхней части столба виднелась какая-то выдолбленная надпись. Я приблизился к столбу и рывком сдернул вьюн, а прочитав надпись, чуть не расхохотался. «Ну вот же», — подумал я, — «специально для долбоё, то есть для очень сообразительных индивидуумов. Даргон 100 тысяч шагов и стрелка, указывающая направление. Вот же мне подфартило. Или это не мне повезло, а клан Нейра каким-то образом умудрились почистить свою карму. С помощью стрелок навигационного артефакта и указателя на столбе я подкорректировал свой дальнейший маршрут, и уже убирая артефакт обратно в рюкзак, вдруг услышал шелест листвы в кроне дерева над собой. Задрав голову вверх, я резко ушел под землю, так как с дерева на меня летела огромная туша животного, похожего на гориллу. «Ах ты чертов обезьян!» — мысленно выругался я, находясь уже на трехметровой глубине. «Ну и напугал, сука! Кинг-Конг херов, сейчас дядя Леня покажет тебе, почем фунт лиха!» Я ухватил магического зверя навыком зыпи и потащил под землю, но когда он оказался по пояс в грунте, то ударил вокруг себя чем-то магическим. От этого удара зверь взлетел вверх, а земля, сковывающая его, разлетелась по округе комьями. Ну, не получилось так не получилось. «Живи уж, мартышка», — подумал я, и ушел на метр ниже, а после решил отойти в сторонку, но тут вдруг зверь направился за мной по поверхности. Я остановился, ошарашенно разглядывая в сенсорном зрении его энергетическое тело. Чего это он неужели тоже обладает навыком сенсорное зрение поиска? Я стал резко двигаться из стороны в сторону, но зверь не отставал и менял направление вслед за мной. А когда он ко мне приближался, то начинал лапами и даже каким-то образом своей магией рыть землю прямо надо мной. Причем получалось у него это довольно-таки неплохо. Я укрепил участок грунта над собой, но примат взял в бок и продолжил усердно капать, постоянно ударяя в землю своей магией, отчего я ощущал неслабую дрожь. Пока я обшаривал развалины, времени прошло немало, и сейчас в мат воздуха оставалось примерно на час, а мне еще нужно построить землянку в 2 метрах от поверхности, чтобы в ней сменить комплекты артефактов. Но если эта обезьяна продолжит меня преследовать и пытаться выкопать, то эта задача усложнится в разы. Да пошутил я, пошутил, мысленно воскликнул я, пытаясь образумить взбесившегося примата. Херов мартышка, зло подумал я, и прикинув, в какой стороне находится Даргон, рванул к нему напрямик со всей силы, уверенный в том, что зверь не угонится за мной по пересеченной местности. Но шустрое магическое животное, прыгая с дерева на дерево и петляя по земле, каким-то образом умудрялось преследовать меня с такой же скоростью, и спустя час я не на шутку запаниковал, а потом сообразил, а куда я, собственно, бегу. Это, наверное, от усталости и неожиданного нападения долбанного макака, я начал так страшно тупить. Наконец-то взяв себя в руки, я успокоился, а после спустился ниже на 5 метров, раздвинул землю, сделав маленькую комнатку, зажег световой артефакт, и задержав дыхание, стал спокойно менять комплекты мат. Надев резервный комплект полностью заряженного артефакта, я сверился со своим навигатором и продолжил путь. При этом я двигался лицом вверх, наблюдая за своим преследователем. Еще час он бежал за мной, а потом, видно, заскочил на чужую территорию, и какое-то магическое животное, очертаниями отдаленно похожее на огромного крокодила, резко перехватило примата поперек туловища. «Ага, вот тебе, сука!» Позлорадствовал я, а нихер быть таким злопамятным. Я прошел еще 10 километров и решил мельком выглянуть на поверхность, так как по моим расчетам я уже находился где-то в районе Даргона. А высунув голову из земли, я ошеломленно выдохнул. Да как так-то передо мной стояла практически та же картина, что и в предыдущем городе, разве что руин было побольше. В расстроенных чувствах я отправился строить землянку, а после поел и улегся спать. Глава 45. На следующий день, позавтракав и уже по привычке обматерив отросток на правой щеке, я снова начал обшаривать руины, только на этот раз уже нужного мне города. С активированным сенсорным зрением, которое в последнее время я практически не отключал, я осматривал погруженные в землю строения, здание за зданием, комнату за комнатой. И не успел я далеко углубиться в город, как мне тут же попалась любопытная постройка, стены которой неплохо сохранились и были сделаны из какого-то странного материала. Осмотрев этот объект со всех сторон, я понял, что это обломок космического корабля, который пращуры вартхальцев приспособили в качестве каркаса для своего здания, перед этим поставив его вертикально. Видно, они еще до великой стены предков не брезговали высокотехнологичным оборудованием при строительстве своих жилищ. Кроме самого обломка космического корабля, в его окрестностях мне также удалось найти множество каких-то высокотехнологичных запчастей, от большей части которых остались лишь бесформенные полуразложившиеся куски, что было очень удивительно, так как, насколько я помню, даже стекло разлагается примерно за 1000 лет, а они пролежали в сырой земле аж несколько тысяч. Наверное, и алхимическую пропитку, которая не дает разлагаться предметам очень долгое время, изобрели уже в Вартхале. Ну или в этом городе даже у нее закончился срок действия. Потому как, кроме высокотехнологичного оборудования и каменных руин, на проверенной мною территории больше ничего не обнаружилось. И это окончательно убедило меня в том, что больше мне здесь делать нечего, так как навряд ли тут могла сохраниться хоть какая-нибудь литература, тем более бумажные книги. Но ради собственного спокойствия я все же решил по-быстрому прошвырнуться по всем развалинам города. И не прошло и часа, как я шокированно замер, когда сквозь стены и грунт увидел прямоугольные очертания какого-то артефакта, который, к моему огромному удивлению, спустя тысячи лет не только до сих пор оставался в исправном состоянии, но и еще был заряжен и даже в данный момент работал, так как полностью разряженный артефакт я бы однозначно не увидел в сенсорном зрении. Я проник в помещение, которое было полностью заполнено грунтом, и обнаружил, что этот предмет находится в полости между двумя каменными стенами. Разрушив нужный участок стены, я ухватил немаленький и тяжелый артефакт и потащил его в свою землянку. Предметом оказался большой зеленый ящик, из какого-то неизвестного материала, похожего на пластик. Скорее всего, изначально этот ящик служил какой-нибудь тарой на космическом корабле, так как сохранился его выдавленный порядковый номер на боку, и было видно, что он является продуктом серийного производства. А вот уже после великой катастрофы какой-то умелый артефактор каким-то образом умудрился из высокотехнологичной тары сделать артефакт, пока неизвестного для меня назначения. Убрав с него магию и остатки грунта, я отодвинул простой засов и, откинув крышку, открыл рот от удивления. Так как сундук был доверху набитый книгами, которые сохранились в отличном состоянии. «Вот же ж, старый хрен!» – изумленно воскликнул я. «Неужели он откуда-то знал о существовании этого ящика?» Тут я заметил, что крышка сундука, с внутренней стороны, была вся исписана текстом, небольшого шрифта, а сверху текста был заголовок «Нашим потомкам». И прежде чем браться за книги, я решил сначала изучить это послание. В нем говорилось, что некий мастер-артефактор Валидобанан создал на основе энергетического накопителя, который был добыт из какого-то устройства великой расы Маазари, первый в мире самозаряжающийся артефакт стазиса. И на совете магистров магической академии Даргона было принято решение о том, чтобы собрать в этом артефакте все самые важные фундаментальные знания о магии, которые на тот момент им были известны, а после замуровать этот артефакт в кабинете ректора академии. Сделано это было для того, чтобы в случае каких-то непредвиденных катастроф или чего-то подобного, из-за чего их цивилизация могла сильно откатиться назад, их потомкам бы не пришлось начинать осваивать магическое искусство с нуля, а вместо этого они могли воспользоваться наследием своих предков. Да, прям как в воду глядели, ошеломленно покачал я головой. Дальше была краткая инструкция о том, как пользоваться данным артефактом. В ней говорилось, что при открытии крышки стазис отключается, и чтобы его снова включить, надо всего лишь обратно закрыть крышку. А в конце была приписка, что если, мол, это сообщение кто-то прочитал, значит у меня, Валидобанана, создателя этого артефакта, все получилось. Красавчик, Банан, уважительно покивал я головой. Я, конечно же, ни разу не твой потомок, но своими стараниями ты намного облегчил мне жизнь. Я принялся осматривать содержимое ящика, и первой же книгой, которую я взял в руки, оказался учебник по основам построения магических конструктов. Что-то уж очень сильно везет старому балаболу, недовольно прицокнул я, и стал листать книгу, а потом весело расхохотался. Крон Нира, мудрейший и подлейший глава клана, который еще меня обвинял в наивности и глупости, при этом сам с чего-то вдруг решил, что для обретения могущества, ему и его клану всего-навсего не хватает лишь книги по основам заклинаний. А на практике выходит примерно так, как если бы жители племени Тумба-Юмба считали, что для развития у себя микроэлектронной промышленности, им всего лишь не хватает учебника «Самоучитель по основам программирования». Какие-то графики, диаграммы, куча непонятных терминов и вычислений. Видно, что, скорее всего, пращуры вархальцев во всем этом неплохо разбирались. Во-первых, как мне уже известно, предки этих дарганцев получали систематизированное образование по готовым учебникам космических цивилизаций от самих Маазари. И даже после великой катастрофы, когда в этом мире уже появилась роса, они как-то умудрились сберечь часть этих знаний и технологий, а потом построили различные учебные заведения, где с их помощью стали изучать магию. Они поколениями проводили различные исследования, при этом изучая магию с научным подходом высокоразвитой цивилизации. Во-вторых, в то время у них еще были живы цифровые носители информации, и кто знает, какой еще функционал был в тех гаджетах. Может быть, они именно на этих носителях делали все эти сложнейшие вычисления. Сейчас же из-за клановой политики, в отношении прогресса, население Вардхала, мягко говоря, глуповатое, и его аристократия в этом плане не особо далеко ушла от простого народа. И даже если старик соберет всех вардхальских умников, то, мне кажется, они будут смотреть в эту книгу, как детсадовцы в учебник по высшей математике. То есть, чтобы разобраться в написанном, им для начала придется открыть учебное заведение, набрать туда учеников, чтобы потом из них вырастить ученых, восстановить знания нескольких научных направлений и провести множество различных исследований. И только спустя несколько поколений специалистов, в данных областях, и минимум пары сотен лет тяжелой работы, они смогут перейти к изучению этого учебника. «Ну а мне-то что до этого?» – злорадно усмехнулся я. «Книгу я ему принесу и скажу, мол, все, миссионерцам пишет, а дальше уж как-нибудь сами разберетесь». Насчет того, что я дам мощное оружие своему врагу, а старикан после своих выходок теперь однозначно мой враг, я вообще не переживаю, так как за сотни лет, которые понадобятся им для того, чтобы восстановить утерянные знания предков, возможно, уже перестанет существовать сам клан Нира. Ну и, само собой, старику я отдам только этот учебник, так как сам артефакт и все его остальное содержимое, мне и самому пригодится. Припрячу ящик где-нибудь недалеко от Вархала до лучших времен, глубоко под землей, чтобы никто, кроме меня, его не достал. А старику скажу, что нашел тайник, где лежала только одна эта книга, и все. Главное, что с помощью этого учебника, я смогу еще немного потянуть время, на тот случай, если к моменту моего возвращения в Вартхолл, там еще никого не будет из моего герцогства. Потому что, боюсь, если я вернусь в столицу с пустыми руками, то старику может ударить моча в голову, и он сразу же начнет принимать репрессивные меры в отношении моих подчиненных. «Так, а что у нас еще тут имеется?» – подумал я, взяв в руки следующий том. «Основы алхимии, основы артефакторики, базовые заклинания огня». «О, это мы удачно зашли!» – мысленно воскликнул я. Все в дом, а точнее в мое герцогство, в мою башню. Такая литература мне явно не будет лишней». Закрыв книгу, в которой было полное описание станка для изучения магического алфавита, я, утерев несуществующую слезинку, счастливо произнес: «Эх, спасибо, Банан, ты настоящий друг, удружил, так удружил». Покачал я головой. «В принципе, теперь я могу смело начать создавать свою академию магии, такую как в Вартхале, только получше, так как я уверен, что и во всех их магических учебных заведениях не найдется столь подробной и систематизированной информации для начинающих метателей шаров заклинаний, как в этом волшебном сундучке. Да, конечно же, мы тоже пока не сможем создавать новые и улучшать имеющиеся магические конструкты, но нам хватит и базовых заклинаний по всем четырем стихиям. Они как раз подойдут для имперских слабых магов, для тех, у кого не столь длинная родословная магов-предков, и кому уже очень сложно взять следующий ранг, и вместо того, чтобы им переквалифицироваться в воина, алхимика или артефактора, они смогут приобрести достаточно мощное магическое оружие, как, например, то же заклинание «Воздушный взрыв», и стать практически полноценным боевым магом. А уж за такую возможность, как я думаю, многие из них будут готовы пойти на все. К примеру, стать вассалом страшненького главы рода Сидра. А если нам удастся объединить аронские и вартхальские знания об алхимии и артефакторике, то у нас будут самые лучшие факультеты по этим дисциплинам во всем мире. Ну, это все когда-нибудь потом, а сейчас, что это у нас такое интересное, подумал я, доставая небольшую коробочку. Глава 46. Открыв коробку, я увидел достаточно большой овальный кристалл, в котором клубилась темная дымка. На его поверхности в ряд располагались 6 металлических маленьких кружочков, похожих на контакты, от которых к центру кристалла шли металлические стержни. В центре же кристалла была какая-то паутинка со множеством разноцветных бусинок, части из которых постоянно неярко светились, другие же мигали с различной частотой. «Ничего себе, красотища какая!» – завороженно пробасил я. «Интересно, и что это за штука?» Помимо кристалла в коробочке также обнаружилась записка. В ней все тот же Валидобанан сообщал, что этот кристалл является одним из тех самых энергетических накопителей, которые когда-то принадлежали великой расе Маазари и стояли у них в каких-то могущественных артефактах, что это один из тех редких предметов, которые их предки прихватили с собой во время побега из города Маазари, когда началась великая катастрофа, и что у Дарганской магической академии раньше их было аж целых 3. Но потом один испортил сам Банан, когда проводил свои исследования. На втором сейчас работает его артефакт стазиса, а вот третий он решил сохранить для потомков, так как в его время не нашлось подходящего оборудования, Чтобы подробнее изучить данное устройство, а испортить еще один кристалл ему очень бы не хотелось, и он понадеялся, что в будущем их потомки добьются большего технического и магического прогресса, и справиться с этой задачей намного лучше. Да, банан, разочарованно покачал я головой, в этом плане у твоих потомков вообще все печально. Стоп, так эти аккумуляторы стояли в артефактах древних, то есть Маазри, я еще раз внимательно перечитал текст. И да, если банан ничего не напутал, то эти накопители действительно были предназначены для того, чтобы питать энергией их артефакты. Но какой энергией, не электрической же? Своих электронных технологий у Маазри никогда не было, если верить книге про незрелую мужскую особь Узри. Да и не похоже это устройство на накопитель электроэнергии. Хотя, я настороженно прикоснулся пальцами к металлическим кружкам, но током меня не ударило, хотя по светящимся бусинкам было видно, что все же какая-то энергия в нем до сих пор сохранилась. Тогда я, оглядевшись по сторонам, как будто бы проверяя землянку на наличие свидетелей моего непристойного и глупого поступка, осторожно дотронулся до металлических контактов кончиком языка, чтобы окончательно исключить электричество. Но и тут ничего не почувствовал. Блин, но тогда какой энергией, озадачился я, ну уж точно не чистой росой и не результатом ее преобразования ядром мага, магической энергией, которой, собственно говоря, местные маги колдуют, ставят покров, а также заряжают абсолютно все свои артефакты. Потому что когда роса появилась в этом мире, то с его лица тут же исчезла великая раса Маазри, и никаких артефактов, взаимодействующих с росой, они, само собой, не успели бы создать. «А-а, точно!» Хлопнул я себя ладонью по лбу. И как я сразу не догадался, ведь у древних была какая-то своя собственная магия, которая никак не была связана с росой. И, скорее всего, у них были свои артефакты, которые именно на ней и работали. Ничего не пойму. Тогда, как банан умудрился приспособить накопитель магии древних в свой артефакт стазиса, да и еще каким-то образом сделать его самозаряжающимся. Неужели эти накопители оказались универсальными для энергии столь разных магий? Я стал пристально вглядываться в структуру прозрачного кристалла, где клубилась темная дымка, а потом активировал сенсорное зрение и испуганно отшатнулся, чуть не выронив кристалл, так как в магическом зрении он светился достаточно ярко. Что за херня, как такое вообще возможно? С непониманием возмутился я. Насколько я успел разобраться в местных реалиях, росу по ее концентрированности условно можно разделить на три вида. Первый – это густой черный дым, то есть сильно концентрированная роса, которая выходит из энергетического тела погибшего организма и, словно магнитом, притягивается к энергетическому телу ближайшего разумного. Третий – невидимая ни в обычном зрении, ни в сенсорном, слабо концентрированная роса, которая разлита в пространстве и пополняет магическое ядро магов, воинов и магических существ, и которую я про себя называю маной. Второй же вид – это когда от резкого повышения концентрации росы в одном месте, она становится видимой, словно темный дым, как будто где-то что-то горит, и появляется она в таком состоянии только на небольшой территории, когда происходит массовое убийство существ, которые были ей насыщены. Например, как в тот раз вокруг нашего острова во время гона тварей, и то держится она в этом состоянии недолго, а после впитывается в живые организмы или равномерно распределяется по окружающему пространству. Происходит что-то вроде диффузии или чего-то такого, наподобие того, как пописать в большой бассейн. И роса – это очень странная и загадочная материя, на нее нельзя как-то физически воздействовать, для нее не существует физических преград. Если разумный, ближайший к подыхающей твари, будет сидеть в стальном сейфе, который находится в толстостенном бетонном бункере, то роса все равно беспрепятственно пройдет все эти преграды и впитается в него. А тут в какой-то стекляшке заперта роса, выходит, второго вида, так как я прекрасно вижу, как она клубится вокруг центра кристалла. Да это то же самое, как сохранить в бутылке радиоволны, то есть в принципе невозможно, но она почему-то не собирается впитываться в меня или распыляться по округе, что совершенно противоречит всем местным магическим законам. Ну хорошо, допустим, что эти накопители могут хранить в себе росу, средние концентрации, так же, как и магию древних. Тогда почему это устройство до сих пор еще не разрядилось в ноль, ведь эти мелкие бусинки постоянно горят и мигают, а, насколько я знаю из земного курса физики, на любую совершаемую работу тратится энергия, которая ни разу не бесконечная, и какая бы огромнейшая емкость ни была бы у этого аккумулятора, уж за несколько тысяч лет он однозначно должен был полностью разрядиться. И как банан вообще умудрился зарядить его чистой росой? Тут я вспомнил о наличии слова «самозаряжающийся» в названии артефакта стазиса. «Да ну нахер не может такого быть!» – ошарашенно воскликнул я. «Да если это действительно так, то я сейчас держу в руках почти что вечный двигатель. Бля, а как бы проверить?» – задумался я. Я стал поочередно прикладывать палец к каждому из шести контактов и подавать на них свою магическую энергию, то есть делал то же самое, что и для подзарядки обычного артефакта. Это, конечно же, не чистая роса, но, может быть, и такая пойдет. И, к моей огромной радости, уже на третьем контакте я почувствовал, как понемногу моя энергия уходит в накопитель, а спустя меньше минуты это действие прекратилось из-за того, что, как я и предполагал, накопитель древних был практически полный еще до того, как я взял его в руки. «Охренеть!» – ошеломленно прошептал я. «И если я все-таки не ошибаюсь, и это устройство действительно безостановочно вбирает в себя разлитую в пространстве росу и копит ее вокруг своей центральной части, как какой-нибудь предмет влагу, находясь в жаркой парилке, то это очень офигенная штука. Правда, еще нужно выяснить все его технические характеристики, такие как мощность и скорость заряда. Но, возможно, даже одного такого устройства хватит, чтобы чуть ли не вечность освещать целое подземное поселение. Или, например, с помощью двух таких накопителей, установленных на небольшой катер, я смогу годами путешествовать по всему миру. Хотя, задумался я, у него же, получается, скорость заряда будет сильно зависеть от концентрации росы, разлитой в пространстве. К примеру, в нашей долине, где ее концентрация очень низкая, он, наверное, практически не будет заряжаться. И опять же, чтобы это выяснить, нужно провести множество опытов и исследований. Но все равно, как ни крути, этот поход получился для меня очень и очень выгодным. Знал бы я раньше, что здесь есть такое богатство, то сам бы с радостью в него отправился, и без угроз старика. Так как, кроме знания о магии, принадлежащих предкам вартхальцев, с помощью которых мой род и все мое герцогство смогут возвыситься над остальными, мне еще попала в руки столь необычная вещь. Да, я понимаю, что нужны годы и годы, даже, наверное, сотни лет, чтобы разобраться в том, по какому принципу работает это устройство древних, и из каких материалов оно состоит. Но все же теперь я хотя бы знаю, что вообще существует сам этот способ, что росу все-таки можно укротить, а знание, как говорится, сила. Эх, счастливо воскликнул я, мне б еще штук 10 таких хреновин, было бы вообще замечательно. А сейчас пора собираться в обратный путь, грустно вздохнул я. Я задумался, я же вроде бы собирался дать своим людям побольше времени, а тут только с Вартхала до Барида плыть практически двое суток, и после с Барида до Ларна еще двое, и еще неизвестно сколько дней идти от Ларна до моего герцогства. Плюс, им надо будет сходить за золотишком на Арвентус, а до него с Ларна плыть также двое суток. И выходит, что даже если мне очень повезло и Латина уже добралась до берега нашего материка, то время на все эти маневры уйдет немало, а я всего-то 9-й день в походе. Причем эти 9 дней я провел, постоянно качаясь и периодически делая землянки. На обратный же путь, с моей новой скоростью, мне хватит дня 2-3, и зачем мне так рано возвращаться, но и долго оставаться на одном месте или далеко удаляться от восточного направления, я тоже не могу, так как об этом сразу же узнает старик, и тогда моим людям может не поздоровиться. Я задумчиво подкинул в руке устройство древних, а что если, а почему бы и нет, кто его знает, когда мне еще представится такая возможность. Я знаю, что если отсюда двигаться дальше на восток, то где-то там должно быть узкое ущелье, через которое когда-то очень давно, во время гона, на эти земли приходила орда тварей. А еще дальше на востоке находится поселение разных рас, в центре которых располагается легендарный город древних, город Маазари, откуда, собственно, и начинался местный гон. Я бы мог поискать там такие же кристаллы, как этот, или какие-нибудь другие интересные ништяки, а также наконец-то узнать, откуда берутся твари во время гона. Хоть гон здесь и давно уже закончился, но все равно, мне кажется, его начальная точка должна быть аналогичной нашей. И увидев точку местного гона, возможно, я смогу выяснить, как можно его предотвратить на нашем материке. Вот же Крифф охренеет, когда я ему поведаю информацию, которую его орден пытался добыть уже не одну тысячу лет. Прикинув все за и против, я все же решил отправиться к городу древних. Если не успею добраться до него за 2-3 недели или наткнусь на какое-либо непреодолимое препятствие, то поверну обратно. Идти буду таким же образом, как и двигался сюда, то есть качаясь по пути и через определенное расстояние строя землянки. Сундук я закрою и оставлю здесь, так как тут его никто не тронет. Оставшийся день я потратил на приготовление к походу, уже к своему собственному. И все это время мое сознание и воображение будоражили мысли. Интересно, а что я там увижу, и что я там найду? А на утро следующего дня я выдвинулся в путь, навстречу с легендарным городом древних, великой расы Маазари, где, как я надеюсь, мне откроются многие тайны этого мира. Конец пятой книги.